«Да», — промолвил Имраиль. «Тяжкую цену заплатили мы за победу. Но если конникой будет теперь править Эомер, то когда же решится возвестить о своих правах на Гондор его государь? И где он сейчас, наш Арагорн?» «Я здесь», — раздался спокойный голос, и из темноты выступил высокий человек в сером плаще, скрепленном у горла, сияющей пряжкой Галадриэли. «Арагорн!» — обратно воскликнул Имраиль. «Ты все же явился сюда?» «По зову Гэндальфа», — коротко вымолвил Арагорн. Маг кивнул. «Верно. Жизнь Иовена Фарамира сейчас в руках Арагорна. Неспроста говорится. Король коснется, и мертвый проснется». Вслед за Гэндальфом они торопливо вошли в полутемный зал Дома Исцеления, наполненного сдавленными вздохами и стенаниями раненых. «Стганник! Вот так встреча!» И к Арагорну метнулся низкорослый воин в черно-серебряном одеянии и с длинным до полу мечом на боку. «Ого! Хоббит!» — обрадовался Арагорн, пожимая руку Пипину. «А ведь я сразу догадался, что это ты плывешь на кораблях!» — радостно возгласил Пипин. «Все кричат: пираты, пираты! Но меня не проведешь! Скажи, откуда явился?» «Потом, потом, Хоббит!» — торопливо сказал Арагорн, поспешая к постелям умирающих. Он смотрелся в безжизненные лица Фарамира и Аин, потрогал ледяное плечо откинувшегося в беспамятстве Мэри и тяжко вздохнул. «Я от смерти глубоко проник в их тела. Времени почти не осталось». Повернувшись к старой знахарке, Арагорн быстро спросил: «Есть у вас трава Ацелос?» «Это что ж такое? Никогда я не слыхала», — удивилась знахарка. «Позову-ка я тебе травника. Он все старинные названия знает». «В народе эту траву называют трилистник королей», — пояснил Арагорн. «А-а-а!» — закивала знахарка. «Про эту травку и в стишке говорится». Она зажмурилась, будто припоминая, и четко произнесла: «Пусть меркнет день и смерти тень все гуще, все мрачней. Прогонит тьму и смерть саму трилистник королей». «Верно», — улыбнулся Арагорн. «Только вот не дождались мы пока того, про которого народ сложил присказку: король коснется, и мертвый проснется», — посетовала старая женщина. «А травку эту, говорят, в лесу видали. Три листочка, как с королевской короны, и такие духовитые. Вдохнешь, и усталости как не бывало, будто и помолодел. Вот про целебную ее силу не слыхала, врать не стану. Надо бы у травника справиться. Старик всякие травы хранит». «Я сбегаю», — вызвался Бергил, который крутился рядом. Он сорвался с места и уже через несколько минут принес, завернутые в чистую тряпочку, 6 длинных, чуть привядших листьев. «Вот!» — запыхавшись, выпалил он. «Только травник сказал, они уже недели две как сорваны». «Не волнуйся, малыш, ты принес то, что надо», — улыбнулся Арагорн. «Худшее, надеюсь, теперь позади». Он растер в ладонях три листа, и в то же мгновение в воздухе повеяло лесной свежестью. Казалось, стены сумрачного зала раздвинулись, и все вокруг наполнилось сверкающим, искрящимся светом. Арагорн взял из рук знахарки приготовленную чашу с кипятком и опустил туда растертые листья. Над краями чаши заклубилось легкое облачко пара и разлился нежный аромат росистого весеннего утра, распускающихся цветов, оживающей влажной земли. Арагорн одной рукой приподнял голову Фарамира, а другой поднес к его бледным, спекшимся губам чашу с настоем. Умирающий вдохнул терпкий пар. От первых же капель дымящейся золотистой жидкости губы его разлепились, и он судорожно глотнул. «Ну и травка!» Изумленно ахнула старая знахарка. А Фарамир уже открыл глаза и, увидев склонившегося над ним Арагорна, радостно прошептал. «Государь, ты пробудил меня?» Арагорн ласково кивнул ему. «Скажи лучше, вырвал из тьмы небытия», — проговорил он. «Отдыхай, набирайся сил и жди моего приказа». С этими словами Арагорн направился к постели Эовин. Вслед ему несся восхищенный шепот. «Король! Явился настоящий властитель Гондора, избавитель-целитель!» А старая знахарка с сияющими глазами все повторяла. «Король коснется, и мертвый проснется!» Эовин была похожа на мраморную статую. Холодное, без единой кровинки лицо ее отсвечивало голубоватой белизной. Элмер с состраданием смотрел на неподвижную сестру. Безысходное горе читалось во всей фигуре этого доблестного воина. В его печально склоненной голове, в бессильно повисших руках, еще недавно державших беспощадный меч. «В гибельный поединок вступил Эовен», — тихо произнес Арагорн. «Страшный и могучий противник ей достался. Та рука, которой она нанесла королю-призраку последний удар, омертвела. От нее и разливается смертный холод по всему телу». Он помолчал и вздохнул. «Когда я впервые увидел принцессу, она показалась мне прекрасной белой лилией. Но в ее нежности и хрупкости виделась несгибаемая сила, будто этот цветок был выкован из самой прочной эльфийской стали. И все же в глазах Эовен таилась неизбывная грусть. Откуда? Неужто она уже тогда предвидела нависший над нею злой рок?» «Ты забыл, Арагорн, какая участь была уготована принцессе?» — вмешался Гэндальф. «Теоден, которого она почитала как родного отца, казался тогда безнадежным старцем, подпавшим под власть и влияние мерзкого гнуса. Эовен с ее гордым и пылким нравом должна была молча созерцать, как гибнет, тонет в пучине мрака вольная страна. И вот явился ты, и, казалось, возродил в ней надежду. С любовью потянулась она к своему спасителю. Но что получила в ответ?» Арагорн смущенно покосился на укоризненно молчавшего Эомера. «Не мог я остаться и оберегать ее, Эомер», — сказал он. — «Да, мне пришлось уйти. Но, ступив на тропу мертвецов, страшился не за себя, а за Эовен. А теперь я здесь, чтобы спасти принцессу». Арагорн склонился над Эовин и коснулся губами ее лба, холодного, как лед. — «Пробудись, Эовен, дочь Амунда», — повелительно произнес он. — «Призрак исчез, и мрак рассеивается». И не успел Арагорн поднести к сомкнутым устам Эовин курящуюся целительным ароматом чашу, как веки принцессы дрогнули. Еще не шелохнувшись, она вдруг задышала ровно и спокойно, будто в глубоком сне. Тогда Арагорн растер два из оставшихся листьев трилистника королей, кинул в чашу и густым настоем смочил лицо Эовин и оледеневшую правую руку. Затем он повернулся к Эомеру. «Твоя сестра спасена», — промолвил Арагорн. «Но теперь твоя очередь возродить ее к жизни». Эомер встал на одно колено и положил ладонь на чуть потеплевшую руку сестры. «Эовен! Эовен!» — настойчиво звал он срывающимся голосом. Принцесса открыла глаза. «Эомер?» — прошептала девушка. «Ты жив!» «А меня сковал страшный сон, и мерещилось мне, что погиб ты и Теоден». Она вдруг увидела скорбь в глазах брата. «Значит, Теоден?» «Да», — склонил голову Эомер. «Повелитель Коники сейчас покоится в Белой башне, окруженный великими почестями. Но он видел нашу победу. И последние его слова любви, были обращены к тебе. А где Мериадок, этот герой, сражавшийся как лев? Спросил Эовин. Хоббит здесь, в доме исцеления, сказал Гэндальф. Арагорн возвратит его к жизни, как и тебя, принцесса. Поправляйся и набирайся сил. Пипин, стоя около Арагорна, всматривался в серое, осунувшееся лицо друга. Мэри казался таким маленьким и беспомощным на большой высокой кровати. — Скажи, Странник, он поправится? — дергал Арагорн и Пипин. — Не волнуйся, приятель, — усмехнулся Арагорн. — Вы еще с ним угоститесь не одним сытным обедом. Хоббит и народец, на удивление, крепкий. И последние два листика волшебной травы утонули в кипящей и булькающей чаше. Пипину показалось, что в нос ему ударил восхитительный медовый запах вереска, и послышалось ровное, деловитое гудение пчел. Арагорн положил руку на лоб Мэри, погладил его по голове, взъерошил густые волосы и тихонько окликнул по имени. Мэри встрепенулся, захлопал глазами и громко причмокнул. «Ужасно есть хочется. Я проспал ужин?» «Но что я говорил?» Рассмеялся Арагорн. Пипин расплылся в счастливой улыбке. «Сейчас что-нибудь принесу!» Засуетился он. «Дай только время, Мэри. Я завалю тебя самой отборной едой!» «Постой!» Удержал его за руку Мэри. «Хотел бы я сначала потолковать о том, что с нами приключилось». «А я хотел бы знать, что хоббиты больше любят — поесть или поболтать». Скрывая улыбку, проговорил Гэндальф. «Оставайтесь, друзья, а нам пора», — заметил Арагорн. «Я не спал и не ел со вчерашнего дня». Уходя, он шепнул старой знахарке. «Принцесса Эовен, едва успеет оправиться, тут же пожелает идти с нами в поход. Так постарайся ее удержать здесь подольше». «И Фарамиру не следует торопиться, пока не наступит полное исцеление», — добавил Гэндальф. «Да, проследи, чтобы до поры до времени не рассказывали ему о безумии, постигшем Денитора». «А как быть с Мериадоком?» — спросил знахарка. «Его, боюсь, никакими силами в постели не удержишь», — сказал Арагорн. «Да уж, странный они народец», — покачала головой добрая женщина. А хоббиты никого и ничего не слышали. Они вслась толковали, захлебываясь от восторга и перебивая друг друга. «Знаешь, Пипин, жил я себе, поживал в Хоббитании, любовался на зеленые холмы, погуливал в цветущих садах и не думал даже, вот, что существуют на свете такие горы и такие пропасти. А вот повидал все это и никогда уже не забуду. Понял я, что оберегать только свой клочок земли мало. Надо, чтобы весь мир вокруг тебя был в мире несогласии». «Ага», — поддакивал Пипин. «Только вот одного в толк не возьму. Чего нас-то понесло в такую даль? Сидеть бы сейчас покуивать трубочку. Эх, где она, наша прошлая, счастливая и беззаботная жизнь?» И оба хоббита замолчали. Глаза их мечтательно затуманились. А с улицы доносился шум разноголосой толпы. У входа в дом исцеления собрались хворые, калеки, больные. Весть о том, что вернулся подлинный король Гондора, чье прикосновение по преданию исцеляет все болезни, быстро разлетелась по городу. И Арагорн не отказывал никому, занимаясь врачеванием до самых сумерек. И в темноте еще ярче сверкал на груди у него прозрачный зеленый камень, который гранили искусники-эльфы. «Король! Истинный повелитель Гондора!» — шептались вокруг. «Эльфийский самоцвет! Вот его подлинное сверкающее имя!» До самого утра не спали жители королевского города. Толпы народу плыли из улицы в улицу, а первые лучи солнца осветили развивающееся над белой башней голубое знамя, обшитым серебряной нитью белым кораблем. Гордый стяг короля Гондора.